Глава 44. Полтора года спустя. Карина. «Кариночка, привет!» Лицо Эдика на экране монитора расплывается в широкой улыбке. «Как слышно?» «И слышно, и видно отлично», — отвечаю я, энергично кивая головой. «Как дела?» «Супер! Все прекрасно!» «Твою новинку в издательстве одобрили, на следующей неделе вышлю договор на подпись. И, кстати, в этот раз мне удалось немного увеличить роялти», — не без гордости заявляет он. «Ты же теперь автор, по книгам которого снимают сериалы? Пускай раскошеливаются!» «Ну, хватит. Не сыпь громкими словами», — смущенно смеюсь я. «Кстати, когда премьера? Летом?» «Да, поговаривают, что в июне. Но точная дата пока неизвестна», — отзывается агент. «Хочешь, расскажу недавний прикол с киношниками?» На целый час мы с Эдиком погружаемся в бурное обсуждение рабочего процесса. Согласовываем детали будущих контрактов, обмениваемся мнениями по поводу недавно вышедших новинок конкурентов и радуемся переводу моего бестселлера на испанский язык. «Если я не ошибаюсь, сегодня у твоего Гольдмана день рождения?» Закрыв все рабочие вопросы, вспоминает агент. «Будете праздновать?» «Только вечером, наверное», — пожимаю плечами я. Алик вечно на работе. Переезд в США никоим образом не решил проблему с нехваткой свободного времени у мужа. Он по-прежнему сутки напролет проводит в офисе, важные встречи, деловые ужины и непрекращающиеся даже поздним вечером переговоры по телефону. Олег — международный бизнесмен. И этот статус, как ни крути, накладывает определенные обязательства. Нельзя просто вырубить мобильник и уйти на внеплановый выходной. Даже в собственный день рождения. «Ну а ты возьми и устрой ему сюрприз», — воодушевленно предлагает Эдик. «Надень шикарное нижнее белье, сверху накинь шубу и заявись к нему в офис. Вот он удивится». Идея, конечно, авантюрная, но совсем не в моем стиле. С трудом представляю себя в мехах на полуголое тело. Это каким-то киношным фарсом отдает, не находите? «Я, пожалуй, пас», — с сомнением в голосе отзываюсь я. «Мы с Олегом такое не практикуем». «Брось! Согласно последним исследованиям, у 73% пар, состоящих в браке более 5 лет, огонек страсти гаснет именно из-за нежелания пробовать что-то новое и удивлять партнера. Уж не знаю, откуда у Эдика такая статистика, но почему-то спорить с ней язык не поворачивается. Лукавить не буду. Со временем секс действительно теряет свои краски и становится менее будоражащим. Первые недели после переезда наше с Олегом намерение начать с чистого листа худо-бедно подкреплялось, если не бешеной страстью, то хотя бы обоюдным желанием эту страсть разжечь. Однако к концу 2-го месяца жизни в Нью-Йорке мы вернулись практически к тому, на чем остановились в Москве. Безэмоциональное копошение в кровати с пометкой для галочки и тотальная погруженность в дела. Каждого в свои, разумеется. Я увлеклась работой над новым романом, а Олег с головой ушел в бизнес. Хотя, если разобраться, он оттуда и не выныривал. Горько признавать, но вдохнуть новую жизнь в старые отношения не получилось. Может, мы недостаточно старались, а может, эта попытка была заранее обречена на провал. В конце концов, будучи замужем за Олегом, я сумела полюбить другого. А такое, знаете ли, нельзя просто проигнорировать. Сделать вид, что ничего не случилось, вполне реально. Мне не впервой разыгрывать роль благополучной женщины, когда в душе чернеет пепелище. Но вот обмануть собственное нутро — задача из разряда непосильных. Роман с Богданом, разделивший жизнь на «до» и «после», отпечатал слишком глубокий след в моем сердце. Слишком много после себя оставил. Со временем мне пришлось смириться, что мой запас страсти по отношению к собственному мужу просто-напросто исчерпался, уступив место теплой привязанности и человеческому уважению. Что ж, это, кстати, тоже очень даже немало. Вокруг полно примеров, когда супруги грызутся, словно кошка с собакой, сливая уйму энергии в деструктивную ругань. У нас с Олегом, слава богу, такого нет. Да, счастливыми эмоциями наш брак не фонтанирует, но и в бездне ссор не утопает. Золотая середина не так уж плоха, согласитесь? Но я даже не знаю. Все еще раздумывая над затеей Эдика, отвечаю я. А вдруг у него там совещание какое-нибудь? Или дел не в проворот? Значит, одернешь шубу, засветишь ягодицу и поедешь домой. Тут же находится приятель. Поверь, от такого зрелища у любого мужика возникнет желание завершить дела пораньше и отправиться отмечать с женой. Звучит дико, но, возможно, Эдик прав. Как давно я не выкидывала ничего подобного? 5 лет как минимум. А ведь в начале наших с Олегом отношений я была той еще штучкой. Как-то раз пришла на свидание без трусов и сообщила ему об этом прямо посреди ужина. Перед глазами до сих пор стоит его удивленное и крайне заинтригованное лицо. Куда сейчас подевалась эта дерзкая провокаторша Карина? Умерла? Или просто впала в спячку? «Знаешь, а я, наверное, попробую», — почувствовав внезапный прилив энергии, говорю я. «Тряхну стариной, так сказать». «Вот молодец», — одобрительно произносит Эдик. «Потом отпишешь, чем закончится эта авантюра». «Спасибо за идею», — благодарно улыбаюсь в монитор. «Я тебя умоляю», — он театрально отмахивается. «Заряжать тебя энергией и вдохновением — моя работа, Карин. Ты прекрасно описываешь внутреннюю борьбу героев. Но в следующей книге я жду мощную любовную линию, чтоб прям до мурашек пробирала». «Я над этим подумаю». Изображаю прощальный жест рукой. «До связи, Эдик». Захлопываю крышку ноутбука и несколько мгновений прислушиваюсь к собственным ощущениям. Жду какого-нибудь внутреннего протеста или сопротивления. Но, как ни странно, на душе тишь да гладь. Ни намека на несогласие. Неужели я правда отважусь на столь откровенную выходку? Решив не испытывать собственную решимость дальше положенного, я рывком встаю из-за стола и направляюсь в гардеробную. Каких-то 15 минут, и вот я уже роковая соблазнительница в соболях. Образ, конечно, непривычный и не совсем соответствует погоде, но это по большому счету мелочи. Будет здорово, если Олег оценит мои старания и проникнется идеей горячего секса на офисном столе. Кто знает, может, именно этого не хватает нашему браку, элемента спонтанности и эротической перчинки.